Глава 11. Грустно и невкусно. I want to lend you my coat, one that is soft as your cheek, so when the world is cold, you'll have a hiding place you can go. One Direction, I want to write you a song. С контрольной Ева выбежала, пытаясь подавить слезы. Попытки не приносили успеха. Она успела возненавидеть эту кафедру, хотя еще со школы обожала все, связанное с химией, и думала, что свяжет свою жизнь с этой наукой. Ей самой уже не нравилось, что она так остро реагирует на все, связанное с биохимией, и не может совладать со своими эмоциями. Маму в своевременные трудности она посвящать не хотела, и так знала все, что та может сказать. «Оценки не главное, куда важнее ментальное состояние. Забей и просто будь счастлива. Студенческие годы – лучшие годы». Душевное состояние уже какую неделю пребывало на дне океана и спокойно могло служить кормом для рыб. Если это лучший период ее жизни, то Ева боялась представить худший и что ее ожидает впереди. В субботу на парах подруги делали вид, что не знают друг друга, и обеим было не по себе от этого. Лиза скрыла наушники за волосами и бесцельно смотрела в окно, чтобы избегать Еву максимально эффективно. Она понимала, что еще слишком рано, но уже бессознательно выбирала песню, под которую можно было бы поставить свадебный танец. С каждым новым треком она все больше злилась на лучшую подругу. Стена из событий, которыми так хотелось поделиться, нежелание слушать и гордость, которая не позволяла пойти мириться первой, росли с каждым днем и ввысь, и вширь. Через пару дней она стала бы навсегда непреодолимой, это понимали обе. В понедельник за всю пару физиологии Лиза не проронила ни слова, даже не попросила переписать лабораторный, что было уже традицией. Отсутствие чего-то привычного и родного – заставляла его чувствовать себя очень некомфортно, даже если это была такая мелочь, как списывание со стороны подруги. Маленькие ритуалы укрепляли дружбу и служили небольшими, но такими важными сигналами. «Все в порядке. Я рядом». Текущие лабораторные должны были быть включены в практический этап сдачи экзамена, поэтому попробовать выполнить их должны были все. Ева, как всегда, пошла в числе первых. Она пыталась набрать донорскую кровь в капилляр, чтобы затем определить скорость оседания эритроцитов. Раза с 10-го столбик крови поднялся и, слегка подрагивая, замер на нужном уровне. Ева передала капилляр следующему человеку и перешла к соседней парте, где другие ребята уже начали стеклянными палочками смешивать капли крови с соликлонами, чтобы определить группу и резус-фактор. Через 3 минуты в каждую из ячеек эмалированного планшета она добавила по капле физиологического раствора. В 2 из 4 лунок остался осадок в виде красных зернышек из склеенных эритроцитов. В тетради ребята сделали запись, что исследуемая донорская кровь оказалась второй отрицательной. Когда Ева вернулась за парту, ее подруга демонстративно встала и ушла выполнять лабораторные одна. Еве стало очень тоскливо, ничего не в порядке, Лиза не рядом, хотя так нужна. Через час, за который эритроциты так и не успели осесть, пришла преподавательница по физиологии, ответила на все вопросы, возникшие во время проведения лабораторных, еще раз показала, как легко набрать кровь в капилляр, подписала всем лабораторные и отпустила их пораньше домой. Эту милую пожилую женщину обожала вся группа. Ева вышла из корпуса одна. И чтобы не погружаться в свои мысли, окруженной которыми быть совсем не хотелось, надела наушники и включила аудиокнигу. Сбежать от реальности в выдуманный мир казалось отличной идеей. Вот она уже идет не мимо института, а шагает рядом с Родионом Раскольниковым. Времени на чтение чего-то, кроме учебников, как ей казалось, у нее совсем не было. «Преступление и наказание» грустно смотрела на нее с журнального столика. Если бы книга могла осуждать, она бы это и делала. Слушать Достоевского по пути до института и обратно стало отличным решением. Правда, этот автор не лучший выбор, когда ты находишься в смешанных чувствах. Он непременно склонит чашу душевного равновесия в сторону апатии и депрессии. Ева осознала это, когда чуть не разрыдалась посреди людной улицы на моменте исповеди Мармеладова. Со стороны это выглядело так, будто ее только что очень некрасиво бросили по телефону. Она и сама не заметила, как ноги принесли ее к дверям их любимого с Лизой кафе. Желудок заурчал и потребовал какую-нибудь плюшку, так что пришлось зайти. У кассы Ева увидела ее, свою подругу. Лиза приветливо помахала. Такая смена настроения поставила Еву в тупик. Она начала двигаться к кассе рефлекторно, хотя ей казалось, что это какая-то шутка и нужно по-хорошему развернуться и побежать домой. Марка за стойкой уже не было. Он куда-то отошел, чтобы оставить подруг одних. Ева не сомневалась, что Лиза успела все доложить своему новоиспеченному бойфренду. «Ев, прости», — начала подруга. «Я правда повела себя как тупица в тот раз. Я видела, что что-то не так, да и сейчас ты выглядишь неважно. Я постараюсь не исчезать. Ты мне сможешь поверить?» «Мир?» — она протянула мизинчик. Лиза провела в метаниях последние пару дней. За столько лет дружбы девушки так привыкли друг к другу, что каждая ссора ощущалась так, будто из тела выдирают кусок мяса. «Мир!» Ева обхватила Лизин палец своим. Она испытала облегчение, ей хотелось вернуть общение, но она не считала, что должна делать первый шаг к примирению. «Это все из-за биохимии?» Подруга была почти уверена, что дело не только в самой дисциплине, но произносить имя преподавателя она опасалась. «Ну да, я рассказала ему половину учебника, а он...» «Да все как всегда. Я устала». Ева измученно улыбнулась. «Грустно и невкусно». Лиза вздохнула. «Мне кажется, это не все, что тебя гложет. Может, присядем?» Она показала рукой на свободный столик. «Да, не все». Ева сделала паузу, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, как будто вместе со смесью газов в альвеолы могла поступить смелость. «Есть кое-что». «Что?» Лизе не терпелось узнать, поэтому она заполнила паузу своим вопросом. На радостях от примирения она не думала, что сможет спугнуть признание подруги. «Да нет». Та выдохнула. «Нет, ничего». Ее что-то остановило, она посмотрела на телефон в попытке что-то придумать. «У меня отработка скоро. Я и так сильно уже задержалась. Я сюда забежала, чтобы взять что-то перекусить». Лиза предполагала, что Ева утаивает нечто серьезное, главную причину несвойственного ее подруге поведения. Но ей оставалось только ответить. «Ладно». На отработку Ева опоздала, хотя собиралась выйти пораньше. Внезапные флешбеки накрыли ее при одной мысли о том, что опять придется отрабатывать ферменты. Ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Шла она в страхе, что на кафедре снова встретят его, потому что узнать заранее, кто будет принимающим, было невозможно. По толпе людей она поняла, куда ей нужно идти. Не питая особых надежд, студентка заглянула в кабинет. Все места были заняты, не считая парочки стульев, которые держали для кого-то, как это было часто принято. Она уже собиралась идти слиться с толпой в коридоре, но ее окликнули прямо как на анатомии. Тот же голос. Ева обернулась и увидела Мирослава. Ей понравилось это совпадение, но больше то, что ей придется торчать в институте на пару часов меньше. На анатомии все прошло хорошо. Вдруг ее коллега по отработкам снова принесет удачу. «Спасибо. Ты что, экстрасенс?» Она, улыбаясь, села рядом с Мирой. Сегодняшний вечер уже обещал стать чуть ли не лучшим за последний месяц. «Есть немного такое». Тот улыбнулся в ответ. «Располагайся. Мы тут часа на 3-4 точно. Что отрабатывать будешь?» «Контрольную по ферментам». Ева сделала глубокий вдох и добавила. «Вторая попытка. А ты?» «Биоэнергетикум. Колок. Занятия я отработал, но контрольную нет. Да у меня еще и Стерлингова. Думаю, ты наслышана о ней. Так что, возможно, еще не раз пересечемся тут». «Какой кошмар!» До Евы не сразу дошел смысл ее слов, но после она поспешно добавила. «Я про Стерлингову, не про отработки в твоей компании». «Да я понял, не переживай». «А у тебя двойка или энка по биоэнергетике?» Дежурный вопрос, чтобы как-то поддержать диалог, а не молчать несколько часов. Она не поняла, как все слова тут же вылетели из головы. По телу разлилось приятное тепло. «Энка!» Арли опрокинула на себя стул, а я всегда знал, что она допрыгается. «Арли — это собака». «У тебя есть собака?» Ева побледнела. От одного упоминания этих животных ей становилось плохо. Она, конечно, хотела нащупать тему для разговора, но только не эту. «Да, что-то не так?» Ева постаралась скрыть свой страх, но получалось очень плохо. Она была первым и долгожданным ребенком в семье, настоящим чудом для родителей, которые в свои годы могли вместо дочери спокойно нянчить внуков. Опека с их стороны часто переходила всякие границы, но иногда случались и осечки. Когда Еве было 2 годика, они с папой пришли на детскую площадку. Ее отец глаз не спускал с любимой дочери, но отвлекся на минуту, чтобы поздороваться с соседом. Этой минуты хватило, чтобы чей-то огромный черный пес сорвался с поводка и побежал в сторону ребенка. Несмотря на то, что отец успел в самый последний момент подхватить дочь на руки, эта собака осталась одним из самых ярких воспоминаний детства Евы. 2 темных глаза, будто бы налитых кровью, желтоватые клыки и темные десна меньше, чем в полуметре от детского личика. Уже позже, в более взрослом возрасте, она услышала частое заблуждение, что темные черные десна только у злых собак. Она не могла ничего сделать, не могла даже убежать. Ева просто смотрела, как это существо несется к ней, чтобы ее разорвать. Эта собака вцепилась в ногу ее отца. Впоследствии пришлось накладывать швы и проводить экстренную вакцину-профилактику от бешенства. Но в моменте он не подал виду и не выпустил маленькую дочурку из рук. Боязнь собак стала отчасти их семейной чертой. Нет, все в порядке. Ева попыталась скрыть свои чувства за улыбкой. В последнее время ее лицо превращалось в подобную маску слишком часто. «Так что с Арли?» Она не могла наступить на лапку. Я подумал, что-то серьезное надо было вести в ветеринарку. А сестра в школе, родители в больнице. Я ее в охапку и вызываю такси. «Подожди, в больнице? С ними все хорошо?» Его немного удивил спокойный тон, с которым Мира рассказывала об этом. Она совсем забыла, где они учатся. «А, да, они врачи. У меня почти вся семья медиков. Вплоть до 2-юродных бабушек и далее по списку. Только сестра пока бунтует. Хочет быть художником, но у нее есть право выбора, потому что я продолжу династию. По крайней мере, все на это рассчитывают. Никто из семьи Мирослава не сомневался, что он будет врачом, как родители. 7 лет он почти все лето проводил с бабулей на даче. В свободное от полива помидоров, огурцов и цветов время в ней просыпался преподаватель физиологии. Главным развлечением маленького Мира было поймать у родника лягушку покрупнее и приготовить нервно-мышечный препарат под чутким руководством бабушки. Она показывала ему и другие эксперименты, для которых не требовалось специальное оборудование. Дедуля всегда ругался, чтобы супруга не портила психику маленькому ребенку, но та лишь отмахивалась и просила его идти, куда шел. Все девочки его группы были поражены, с каким хладнокровием и легкостью он обездвиживал животное и через 2 минуты парой отточенных движений получал жизнеспособный препарат, на котором можно было показывать дальнейшие опыты. Его одногруппники были уверены, что он будет хирургом, у которого не дрогнет рука. Уж кому-кому, а к нему будет не страшно пойти самому или отправить своих близких. Почти вся его семья закончила этот медицинский, пусть и не все были выпускниками лечебного дела. Многие остались на различных кафедрах, как бабуля, и преподавали до сих пор, но все родственные связи в стенах учебного заведения оставались в тайне, насколько это вообще было возможным. «А, ой!» Ева почувствовала себя немного глупо. В итоге в клинике я проторчал 2 часа, рентген ничего не показал, ветврач сказал, что ушиб. Я отвез ее домой и понял, что до конца пары остается от силы 15 минут. Смысла идти в институт не было, решил, что смогу потом отработать. «Так вот, почему тебя тут не было в тот день, когда...» У нее чуть не вырвалось. «В тот день, когда меня домогались, в тот день, когда меня чуть не изнасиловали». Ее душа требовала огласки этих событий, но разум Евы решил, что это никому не нужно. Она подумала, что столкнется с осуждением и обвинениями, и подавила этот внезапный порыв. Как бы не хотела доверять парню, сидящему рядом, она его почти не знала. «Я осталась после пары, и у меня не получилось отработать ферменты с первой попытки». Ее сердце бешено забилось, ладошки вспотели, она постаралась их незаметно вытереть от ткань халата. Она посмотрела на Миру, на его милые кудряшки, начала рассматривать его медицинскую шапочку с глупым рисунком. Их взгляды пересеклись. Ева почувствовала, что паника постепенно отступает. Ей стало так спокойно и комфортно рядом с ним, будто он завернул ее в мягкий плед, принес чай с лимоном и начал читать ей вслух сказку на ночь. Мирославу уже показалось, что она чем-то напугана, но он пока не мог понять причину. Подумал, что это из-за чего-то личного, а они с Евой не были настолько близки, чтобы он мог донимать ее подобными вопросами. До конца отработки они болтали только об учебе, пытались понять, насколько совпадает их расписание и есть ли у них одни и те же преподаватели. Как оказалось, Мира тоже был из тех, кто просыпается по субботам в 7 утра ради английского и биоэтики, а физиологию у них ведет одна и та же милая бабулечка, которую обожают все студенты. Мира безуспешно скрывал улыбку, когда Ева увлеченно рассказывала, насколько преподавательница ей нравится. 3 часа в душной аудитории пролетели для них как один миг. Несмотря на то, что Мирослав сдал свою контрольную раньше Евы, он ждал ее в холле между кафедрами, чтобы предложить проводить ее. Он понимал, что Ева может отказаться. У него столько раз была возможность написать ей, завязать диалог, стать немного ближе, чем люди, которые пересекаются раз в месяц на отработках. Но он упускал ее снова и снова, потому что сильно робел и так и не смог нажать кнопку «Отправить» после набора сообщения. Да и произошедшее после анатомии могло оставить свой след, но ему так не хотелось, чтобы она шла в темноте одна. Он боялся, что с ней опять может случиться какая-то неприятность. Или Илья Александрович окажется опять где-то рядом. Если бы он знал о том, что эта удивительная девушка с грустными глазами и счастливой улыбкой каждый вечер заходит на его страницу и ждет сообщения от него, вряд ли бы столько медлил. Он улыбнулся, когда Ева вышла с кафедры, на ходу снимая и сминая шапочку с енотами. «Ну как, сдала?» «Да, на 3. Ей было очень грустно. Маленькая отличница внутри нее билась в истерике, граничащей с агонией. Но она сама знала, что на отработках на этой кафедре никому не ставят выше удовлетворительно». Ева выдавила слабую улыбку. «Меня ждешь?» «Да. Может, тебя проводить?» «Хэллоуин как-никак. Вся нечисть точно уже повылезала». Она рассмеялась, посмотрела в окно, представила, как по улочкам их маленького городка бродят вампиры, привидения и зомби. И ответила. «Давай». Ева обрадовалась, что не придется идти по дворам одной.